Теннисон, 64. Преодоление. Если он умрет, я никогда не прощу этого ему. Я никогда не прощу этого себе. Он такой тяжелый, лежит на дне бассейна, словно обломок гранита. Он такой плотный, что вода не выталкивает его. Мы с Бронта из сил выбиваемся, пытаясь поднять его на поверхность. Почему я последовал за ним, когда он вышел на поиски Бронта? Да, мои мотивы благородными не назовешь. Я превратился в такого жалкого нытика, что не мог вынести противостояние со всеми моими страхами и душевными муками. Ведь они наверняка бы набросились на меня, как только эффект присутствия Брю сошел на нет. Я хотел оставаться в его поле влияния, пусть хотя бы на самом краю, и поэтому следовал в одном квартале за ним. Сегодня вечером я опустился до преследования. Когда я подошел к бассейну, Бронта как раз выбиралась из воды. Она была словно в тумане, никак не могла сообразить, что случилось. Я полез через ограду, знать бы мне, что произошло, шевелился бы быстрее. Мы заметили его не раньше, чем через 10 секунд. 10 секунд – это цена жизни или смерти. Наша первая попытка вытащить его из воды проваливается. Мы оба выныриваем на поверхность, глотаем воздух и снова устремляемся на дно. Я толкаю его снизу. Бронте перехватывает его поперек груди и тащит вверх, исступленно отталкиваясь ногами. Наконец, мы ухитряемся поднять его и каким-то неведомым образом подвести к кромке. Затем оба забираемся на бортик бассейна и, схватившись за его безжизненные руки, дергаем и тянем, пока не втаскиваем тело Брю на кафельный пол. «Ты вроде знаешь, как оказывать первую помощь». Бронта кивает и без разговоров начинает реанимацию, лихорадочно делая все, чему ее учили. «Ты слишком торопишься», — говорю я. «Мне никогда не приходилось делать это по-настоящему». Она замедляет темп. 2 вдувания, 30 нажимов на грудь. «Я позвоню в скорую», — говорю я и вытаскиваю телефон. Однако на экране лишь мельтешение пятен. Бедняга сплавал со мной ко дну бассейна и теперь совершенно бесполезен. 2 вдувания, 30 нажимов и опять, и снова. Бронта захлебывается слезами, слезами, которые не забирает себе Брю, и я впадаю в панику. Может, это значит, что он уже... «Тащи сюда дефибриллятор!» — кричит Бронта. «Где-то в кладовке есть, я видела, но не помню где!» Я мчусь в кладовку, а Бронта продолжает делать массаж сердца. 9, 10, 11, проклятие, Брю, дыши! 14. Я обшариваю кладовку, раскидываю вещи по полу, сгребаю с полок, опустошаю шкафы, пока, наконец, не нахожу то, что требуется, и, сломя голову, несусь обратно. 25, 26, 27. Падаю на колени рядом с ними, достаю из коробки дефибриллятор. Что-то на пластинах, слишком много инструкций. Что надо делать? «Нас этому не учили!» — кричит Бронте, однако перегибается через меня и нажимает на кнопку «вкл». Пока все просто. Загорается красный огонек, слышно гудение, аппарат набирает заряд, я хватаю электроды, огонек сменяется на зеленый, прижимая металлические поверхности электродов к груди Брю. Бронте едва успевает отшатнуться за мгновение до того, как я нажимаю на красные кнопки на электродах. Тело Брю сотрясается и выгибается дугой. «Ты должен сказать разряд!» — кричит сестра. «Я забыл!» Жду, когда снова появится зеленый огонек, означающий, что аппарат снова зарядился, и пытаюсь возродить в памяти все телесериалы на медицинскую тему. Бронте кладет 2 пальца на шею Брю и качает головой. Пульса нет. Брю надо бороться за возвращение к жизни. Но он не будет бороться. Не сможет. Он не боец. Это не в его природе. «Зато я боец по самой своей сути. Если Брюстер не хочет драться, я буду драться за него». «Разряд!» Спина Брю снова резко выгибается, пульса по-прежнему нет. «Не получается!» — воет Бронте. «Все напрасно!» «Но сегодня у нас нет права на ошибку». В ожидании, пока аппарат зарядится, я заглядываю в его полуоткрытые невидящие глаза и внезапно осознаю, что искусственного дыхания и сердечного дефибриллятора недостаточно. Мы должны дать ему нечто большее. «Нам надо забрать все обратно!» — говорю я сестре. Я даже сам не совсем понимаю, что имею в виду. Это даже не мысль, это чувство, наскоро облеченное в слова, ведь у нас так мало времени. «Что?» что забрать?» – недоумевает Бронта. «И тут меня озаряет. Вот что нужно Брю. Вот что нужно всем нам. Это единственная возможность спасти его. Просто и невозможно. Но ведь и Брю тоже совершил много невозможного. Значит, нам надо взять обратно все, что мы позволили ему украсть у нас. Мы должны украсть это у него». В ее глазах загорается искорка. Она поняла. «Как?» «Дядя Хойт». «А как делал его дядя?» «Он все время злился, потому что ему этого хотелось. Мы много чего отдали Брю, теперь нам надо захотеть забрать это обратно. Мы должны сделать это опять своим». Бронта кивает. Огонек дефибриллятора сменяется на зеленый. «Последний раз», — говорит сестра. «Прижимаю электродные пластины к груди Брю, но мысли мои не здесь». Они обо всех синяках, которые я отдал ему, о сотрясениях, которые я отказался взять себе, о душевных муках и печалях, которые я с такой легкостью перевалил на другого человека. Я иду наперекор инстинкту самосохранения и борюсь за то, что утратил, за то, от чего раньше отказался. Мои раны — это мои раны, и я хочу сам нести их. Разряд! Я накачиваю тело Брю электричеством, а сам в это время пытаюсь украсть у него хотя бы крошечную часть того, что вообще не должен был ему отдавать. Удары, сыпавшиеся на меня на лакроссном поле, сердечные муки, от которых он избавлял меня дома. Стоило мне поддаться в малом, и я легко отдал ему и все остальное. Но как бы трудно мне теперь ни пришлось, я возьму все-все обратно, если хочу спасти его. Заберу все и даже больше». И я безмолвно молюсь о том, чтобы почувствовать боль, хоть маленькую, хоть где-нибудь, а еще лучше везде. Бронта проверяет пульс. Ничего. Но я что-то чувствую. Вот, вот оно. Крохотное покалывание в плече, в том самом месте, куда Бронта двинула меня в тот злополучный день после лакросса. Я поднимаю руку и вижу еле заметную желтоватую тень. Там проступает синяк, которого еще минуту назад не было. Все, что мне удалось отобрать у Брюстера, лишь крохотный синяк, и все же этого хватает. «Постой!» — вскрикивает Бронта. «Кажется, есть пульс!» И вдруг Брю раздражается кашлем. Изо рта фонтаном бьет вода. Мы с Бронта кричим от радости. Переворачиваем его на бок, пусть вытечет все, что есть. Брю кашляет и кашляет, его глаза распахиваются и тут же закрываются вновь. «Мы спасли тебя, Брю! Мы спасли тебя! Сейчас, в эту самую минуту, ничто в мире, ни для Бронта, ни для меня, не имеет значения! Мы спасли тебя!» Но он без сознания. Поскольку телефона у нас нет, единственным средством сообщения с внешним миром являются мои ноги. Бронта держит голову Брю на своих коленях, а я на полной скорости лечу к ближайшему дому, колочу в дверь и отказываюсь уйти до тех пор, пока меня не впускают. Когда я, позвав на помощь, возвращаюсь назад в бассейн, Брю все еще не очнулся. И когда прибывает скорая, он по-прежнему без сознания. Его забирает персонал скорой, работая с лихорадочной поспешностью, и встревоженное выражение лиц врачей ясно говорит о том, о чем мы с Бронта не решаемся сказать вслух. Что-то очень не так. «Мы спасли тебя, Брю. Мы вернули тебя обратно. Так почему ты не хочешь вернуться?»